Глава 30. Смотрю на Рената и не узнаю его. В глазах азарт. Они с Антоном играют в гляделки, но недолго. Тот сдается, а вот Ренат не успокаивается. «Вот и я так думаю. Скажу лишь раз», — громко говорит он, а на губах его расцветает зловещая улыбка. «Ника моя! Если хоть один из вас рискнет ее хоть пальцем тронуть, яйца оторву и заставлю их сожрать!» Ренат обводит суровым взглядом собравшихся и продолжает. «Если вы так боитесь 20-летнюю девчонку, которая ничего не видела...» Он делает многозначительную паузу. «У меня к вам вопрос. Какого хуя вы здесь забыли?» Тишина стоит такая, что малейший шорох бьет по ушам. «Она бегала к мусорам!» Раздается откуда-то с задних рядов. «А потом была облава!» «Антон!» Жестко говорит Ренат. «Ну-ка объясни нам всем, как так вышло, что уже все в курсе о походе Ники в полицию? Ты бабка-сплетница, что ли?» Я следил за ней по приказу Германа». «Вот как? А то, что я твой прямой начальник, не смущает?» Ренат качает головой. «А Герман, выходит, не доверяет своим же. А он знает, где Ника учится». «Какая разница?» Кажется, искренне удивляется Тоха. «А такая, что она собирается стать прокурором. И прикинь, студенты постоянно ходят в ментовку то на практику, то на экскурсию. Да, малыш?» Ренат смотрит на меня. «Да». Киваю. В голове отчетливо вспоминаются слова Рената о том, что он говорит, а я соглашаюсь. Вот сейчас у меня нет ни малейшего желания ему перечить. «Ты рехнулся? Взял себе в бабы будущую ментовку?» А возбухает еще один задних рядов. «А тебя че, с кем я трахаюсь? Или просто тоже такую себе хочешь?» Спрашивает Ренат. Становится не по себе, а мужики начинают ржать. Вижу, что Ренат в этот момент смотрит на меня. Сначала удивляюсь, а потом меня посещает мысль. А что, если он сейчас заставил их смеяться, чтобы я послушала? Он же сказал, что среди них крыса завелась. А я слышала смех. Но ничего похожего на то, что я слышала в переулке, нет. Тот смех был похож на крик чайки, что ли. Здесь все же смеются как-то по-обычному. Правда, некоторые молчат. Медленно мотаю головой. Наверное, именно этого от меня ждет Ренат. «Да завалитесь вы уже!» — рявкает он. «Раз с этим вопросом разобрались, можете расходиться. Скоро я устрою вам такой шмон, имена свои забудете. Остальные указания в штатном режиме. А тебе, Антон, я попрошу остаться». Голос Рената звучит прямо зловеще. Мужики не торопятся расходиться. Антон с недовольным лицом идет к той самой двери, куда до этого указывал Ренат, и заходит внутрь. «Подожди меня здесь, малыш», — говорит Ренат, когда мы подходим к кабинету. Оборачиваюсь и смотрю на толпу мужиков. Холодный пот пробегает по спине, и я судорожно мотаю головой. «Да ни за что», — вырывается у меня. «Ладно». Ренат заходит в полуразрушенный кабинет с выбитыми окнами и единственным столом посредине разрухи. А я забегаю в помещение и закрываю дверь. «А это Шмара что здесь забыла? Или ты решил в наши дела посвятить?» Возмущается Антон. Ренат ничего не говорит. Он сразу бьет мужчину, и тот падает на колени, схватившись за живот. Что-то хрипит, но я не понимаю. Вжимаюсь в угол и закрываю рот обеими руками. «Я чё-то не пойму, ты глухой или тупой?» «Да ты сейчас членом своим думаешь, а не мозгом», — выплевывает Антон. «Мы все из-за нее сядем». «Лучше о себе подумай. Твой рассказ не вяжется». Ренат хватает мужчину и рывком поднимает на ноги. «Если не ты стрелял в Стаса, то почему ты боишься ее? Ника не видела тебя. Или она видела кого-то другого, кого ты прикрываешь, а?» — рычит он ему прямо в лицо. «Да никого я не видела», — вырывается у меня. «Я далеко была». «Ну вот». Ренат смотрит на Антона, как на кучу дерьма. «Она говорит, что ты можешь не ссаться. Так кого ты защищаешь? Может, это ты видел, кто стрелял, а теперь пытаешься мне лапшу на уши навесить?» «Нет», — чуть не скулит Антон. «Я уже 100 раз говорил, что не видел его лица». «Тогда чего это ты так трясешься?» Ренат выпускает Антона и поворачивается к нему спиной. А мне становится страшно. Я бы не рискнула к такому гнилому человеку вставать спиной. Но тут Ренат выхватывает пистолет из кобуры и за доли секунды прижимает Антона к сломанному столу в центре комнаты. Упирает пистолет ему в лицо и рычит. «Говори, кто стрелял, пока я твои мозги по полу не размазал!» Вижу искренний страх в глазах мужчины. «Да ты совсем спятил из-за этой пизды!» Верещит Тоха, брызгая слюной. «Имя, ублюдок! Я знаю, что крыса — это ты! Так кого ты прикрываешь?»